Несколько успокоенный, надо же, уезжал, а за это время ничего не случилось. Георгий отправился спать в чердачную комнату и уже задремал на раскладушке, не раздеваясь, как вдруг услышал торопливые шаги по лестнице и настороженный, взвинченный голос Татьяны. — Георгий, ты не спишь? — Георгий, что такое? — вяло спросил он, вытирая из глаз песок, резь от хронического недосыпа. — Знаешь, какое-то предчувствие из темноты, — сказала она, — так тревожно, какая-то опасность. — Так еще одна существует опасность, — подытожил Поспелов, — и ты ангел-хранитель, но я действительно чувствую. У тебя с нервами не в порядке, это действительно. Даже собаки не чувствуют, а ты чувствуешь. — Давай на всякий случай уйдем на первый этаж, — попросила она. — Там все-таки стены каменные. На первом этаже, в хозяйственной части дома, сейчас находился раненый десантник Пашка. Умытый, переодетый и накормленный, сейчас поди спит без задних ног. Вдруг на улице разом залаяли собаки, спущенные на ночь с цепей. И Поспелов выглянул в окно, зайдя в неосвещенную кухню. Показалось, будто бы от леса по дороге мелькнул зеленоватый свет, и тотчас же в коридоре послышался испуганный и заспанный голос Рэма. — Там люди, там какие-то люди, смотрите! Она была завернута в одеяло и стояла, как привидение. Георгий вбежал в ее комнату и осторожно отодвинул штору. По дороге катила знакомая лавина скелетов, и уже доносились неясные голоса и выкрики. Зеленые лучи света метались по земле и, кажется, доставали низкие облака. — Это уж слишком. Георгий заспешил к потайной комнате, где хранилось оружие, и в темном коридоре у лестницы чуть не столкнулся с женой. — Наружная видеокамера сработала, — сообщила она, — но изображения нет. Какие-то сполохи. И в тот же миг на улице раздался характерный чавкающий треск шмайсера, и в одной из комнат зазвенело стекло. Собаки уже заходились в лай. — Всем на пол! — крикнул Георгий и схватил автомат. — Надо уходить вниз! — воспротивилась Татьяна, мелькая своим пеньюаром в коридоре. — Там стены каменные! И вдруг заработало сразу штук 5 автоматов. Пули защелкали по внутренним стенам комнат, посыпалось стекло и, кажется, закричало «Рэм!». Поспелов толкнул в спину Татьяну, однако та не упала, лишь пригнулась и заскочила в потайную комнату. Рэм, бросив одеяло, уползала к лестнице, ведущей в хозяйственный этаж, а оттуда, забыв о ране, летел Пашка до горла, закрученной в бинты. — Дай автомат! Оружие дай! — орал он. — Мать их, суки! Георгий выхватил автомат из рук Татьяны, выскочившей из потайной комнаты, сбил с ног. — Лежать! Я сказал всем на пол! Стрельба на улице не затихала ни на мгновение. Казалось, по дому стучат десятки молотков. Поспелов всунул в руки Пашке автомат Татьяны, сам же вернулся и взял гранатомет. Но когда уж было у двери черного хода, понял, что это не гранатомет, а шмель, обыкновенный разовый огнемет армейского образца. Пашка хрипел за спиной, матюгаясь беспрерывно, тем самым раззадоривая боевой пыл. — Оставайся в доме, — приказал Георгий, перед его носом захлопывая дверь. Скелеты поливали дом из автоматов, стоя на колени. Но кто-то, незримый, спрятавшись за их обветшалые спины, бил из настоящих шмайсеров. Стреляли с большого расстояния, неприцельно, и это было не желание вызвать испуг и страх. Скорее всего, таким образом бросали вызов, показывали, кто хозяин в Бермудском треугольнике. Поспелов перемахнул через забор возле озера и, оказавшись на поле, осмотрелся. Демонстрацию фильма ужасов могли вести только со склона сопки у дороги. Но в мельтешении сполохов зеленого света ничего нельзя было разобрать. Обходя стороной стреляющую толпу скелетов, он перебежками пошел к лесу и тут услышал позади себя тяжелые пыхтенья. В сумраке ночи белые Пашкины менты были хорошей целью. — Сказал же, оставайся дома, — сквозь зубы просипел Георгий. — Ну уж вот... — выматерился он, показывая партизанский нрав. — Сейчас буду дома сидеть. Я их, сук, я этих мультиков в космосе насмотрелся. Спецы, тебе же подстрелит, дурак. Бинты видно. Бинты! — Пашка глядел себя. — Эх, не подумал. Сейчас! Он разрыл под собой влажную землю и стал обмазывать ею забинтованную грудь. Сейчас маскировка будет под окружающую среду. Ползи домой. Охраняй женщин, — приказал Поспелов. Ушел отсюда живо. Пригибаясь, он сделал рывок вперед. Для того, чтобы увидеть стреляющих, надо было зайти в тыл. Коловращение зеленого света перекрывало видимость. Шмайсеры продолжали расстреливать дом. На сей раз фильм озвучивали по-настоящему. Без топера и безмолвно открывающиеся рты скелетов были всего лишь опознавательным знаком, а не средством запугивания. Поспелов приблизился к краю поля, перескочил через ряду камней, и в тот же момент с дороги по нему ударили из драконовского шавтомата. Били, прикрываясь этим зеленым свечением, как занавесом. Не видно даже вспышек выстрелов. Только пули стучат и позванивают о камни.